Глава 14. Два раззадоренных тигра в клетке или два дракона-предводителя в ловушке, оставившие свой народ на волю судьбы, два бойца, обманутые врагом, или два соперника, готовые вцепиться друг другу в глотки. Ни то, ни другое, ни третье и даже не четвертое. Это были два воина, чьи сердца рухнули вниз от страха за девушку. Впервые, единые в своих порывах, они не беспокоились о себе, они сходили с ума от бессилия. «Как ты узнал? Они же были одеты в одинаковую форму!» Пнув ногой кусок земли у завала, Маркель повернулся к снежному дракону. Тот стоял в другом конце тоннеля, у обвала, и методично откидывал в сторону землю вперемешку с камнями. «Какую форму? Они обе были в платье. Вот только одна испугалась твоего клинка, а второй бояться было нечего». Ракаэль благоразумно промолчал, что ему не нужно было кидать ножи в Оливию, чтобы понять, где она настоящая. Все его существо тянулось к ней, но вот об этом знать Маркелю было не обязательно. И тут они оба осознали, что каждый видел Оливию по-разному, ведомы играми пустынного духа. И то, что сейчас неизвестно, что происходит с девушкой, выбивало почву из-под ног. Делать такие вещи сознанием чужих по роду драконов не могло и снежное пламя. «Вот бездна!» — Ракаэль запустил в стену туннеля весь свой запас клинков, но и это его ни капли не успокоило. «Надо быстрее выбираться отсюда!» Маркель был согласен с этим заявлением. Оценивая свои шансы выбраться одному, он понял, насколько призрачно тогда было бы спасение. Как бы он ни желал избавиться от Снежного, расчет в его голове был неумолим, надо было действовать вместе. Именно поэтому на предложение Ракаэля начать разгребать завал он кивнул и молча пошел к противоположной стороне, которой уже начал разгребать Снежный. Эту малость он мог себе позволить. А вот Ракаэль, и без того чувствующий себя как на раскаленных углях, был как никогда близок к убийству союзника, да еще вне боя. Да, это бы пошло вразрез с его кодексом воина, но этот аристократический сосунок разом перестал бы трепать ему нервы. Когда на кону стояла жизнь его жены, он не собирался размениваться по мелочам. Тем более этот огненный последнее время вызывал в нем только раздражение. Какое-то внутреннее чутье предупреждало его, буквально вопя от опасности. И Ракаэль не собирался подставлять ему спину. Оставаясь на месте, там, где и начал разбирать, он намеренно провоцировал огненного. Сейчас Маркель мог показать себя во всей отвратительной красе, но чего в нем окажется больше, ума или злости? Если он и дальше будет качать права, то на нем можно было поставить крест и в бою. Такие неуравновешенные драконы шли на списание, и снежный дракон был как никогда близок к тому, чтобы подвести итог. Ведь предательство бывает разной формы. И если на плечах Маркеля нет головы и движут им одни эмоции, то в сражении с пустынными он станет поражением снежных драконов. Секунда, 5, 10. И вот проходят долгие 30 секунд, за которые рука Ракаэля уже успела нащупать ручку кинжала, и Маркель присоединяется к нему. «У меня там уже охрененная дыра получилась». Как бы невзначай роняет он, а на губах снежного дракона появляется усмешка. Все же с этим лордиком было еще не все потеряно. «Не лезь ниже, сделаем лаз под потолком. Этого должно хватить», — сказал Ракаэль, проталкивая между своих ног комья земли, песка и камня. А потом сквозь зубы добавил: «У нас и так мало времени». Ракаэль злился на себя, но не мог злиться на Лив. Хотя раньше спуску бы не дал за такой своенравный поступок, как ослушание приказа. Она должна была сейчас сидеть в снежной долине и переживать. Но вместо этого она оказалась здесь. Какого пламени? «Снежного», — пришла догадка. «Это только оно могло провести всех и помочь добраться девушке сюда так, что она ни разу нигде не была замечена ни снежными, ни огненными. Ух, как он только доберется до нее! Сердце на секунду остановилось, когда он понял, что может не успеть добраться до нее живой. И тогда бешеный стук сердца стал в унисон активно действующим рукам мужчины, стремящегося к спасению своей временной жены, ученицы или любимой. Маркель подхватывал комья земли, который выгребал из-под себя Ракаэль, и думал о том, что прогадал с положением. Вот если бы он был впереди, то он бы смог первым выбраться отсюда и как бы невзначай завалить лаз обратно. Но что толку рассуждать об уже случившемся? Хотя это куда как лучше, чем думать о том, куда пустынный дух уволок Оливию. От этих мыслей он сходил с ума, и кровь застилала его глаза. Что самое странное для самого Огненного, он уже догадался, что к убийству Бриджит приложили руку пустынные, и это вызывало чувство легкой досады. Устранили помеху, ну и здорово. А вот то, что на него пали первые подозрения, действительно раздражало. Но дело не в этом. Дело в том, что последние минуты он просто ненавидел пустынных драконов. Бешеная ярость рождалась в нем и готова была посмотреть на мир черными провалами глаз, когда он только думал о том, что с Оливией может что-то случиться. Да, он был немного неуравновешен, но он, тьма забери, был способен на чувства. И когда Лив это поймет, она ни на минуту не останется с этим ледяным снобом. Маркель внимательно посмотрел, как мужчина без остановки рвется к цели, и у него мелькнула невероятная мысль. Неужели и эта глыба способна на чувства? Тогда в интересах Ракаэля, чтобы это было не так. Причина, почему Снежный был еще на своих двоих, их временный брак с Лив, и Маркель был готов костьми лечь, чтобы он таким и остался. Все-таки, признался он себе, я не хочу, чтобы Лив плакала о нем. Пусть лучше сам отойдет в сторону спустя год, но если не поймет, это его проблемы. Словно почувствовав тяжелый взгляд, Ракаэль вылез и внимательно посмотрел на Маркеля. Зря опасается. Ему с этого места, когда снежный в лазе, разве что его ноги поцарапать можно было. Когда в глаза Оливии ударил яркий свет, она решила, что пустынный дух привел ее прямо на тот свет. Холод отступил, и по коже поползли ручейки тепла, такого физически осязаемого, что сомнения, жива ли она или нет, отпали сами собой. Так хорошо знакомые черты собственного лица клона стали сначала размытыми, а потом и вовсе сменились черными сгустками. У ног пустынного духа завертелась воронка песка, и девушка сделала шаг назад, озираясь по сторонам. Свет лился отовсюду, с потолка, со стен и даже с пола. Он, словно лучи синего солнца, пробивался сквозь камень, находя себе дорогу и стремясь к одной единственной стене в комнате. Она напоминала собой размытое стекло, изредка ходившее рябью, словно поверхность воды. Темная фигура пустынного духа скользнула к таинственной стене и застыла в паре метров от нее. Взмах рукой, и поверхность стены подернулась серой дымкой, а потом и вовсе превратилась в зеркало, где я смогла увидеть свою напряженно застывшую фигуру. Оливия не испытывала к пустынному духу благоговения, не трепетала перед его силой, опасаясь его как врага, а не божество, с которым иногда сравнивали его пустынные драконы. Сама девушка могла испытывать такие чувства только к нему, к своему снежному пламени, так ласково лизавшему лепестками синего огня ее ладошки в детстве. Да, сейчас с кулоном она стала воспринимать волшебное пламя более приземленно, поняв, что и оно преследует свои цели, как и все живое. Но даже в мыслях она не могла сравнить тьму пустынного духа и яркость снежного пламени. А тем временем отражение на зеркальной стене исчезло, и Оливия увидела перед собой Навира, сражающегося с одним из пустынных драконов в тесных туннелях подземного царства. Вокруг этой пары царил хаос, мелькала сталь и брызгала кровь, и девушке показалось, что пустынный дух зло усмехается над этой сценой. Как кукловод, который расставил своих марионеток по нужным местам, он с наслаждением наблюдал за сражениями снежных, огненных и своих. Одна картинка битвы сменялась другой, и темная фигура духа практически прилипла к зеркалу, впитывая энергию агрессии и силы. Каждый раз, когда тело пустынного дракона покидала душа, темная фигура становилась все больше. Страшная догадка пришла девушке в голову, и она решила рискнуть. «Вы хотите погубить свой народ?» Пустынный дух не ответил сразу, но его темная фигура вместо методичных покачиваний замерла на месте. А Оливия терпеливо ждала ответа, перебирая в голове факты, из которых собиралась ужасающая картина. Пустынный дух всегда знал, что происходит в его туннелях. Он почувствовал ее присутствие сразу, как только она провалилась под землю, и подталкивал ее в нужных направлениях. Дух специально разбудил девушку в приемном зале Вулуса и направил ее навстречу снежным и огненным. Как только они спустились вниз, хотя заранее вряд ли знал о них, припася дочку снежного лорда как козырь. «Да», — тихим ответом пустынный дух прервал мысленные рассуждения девушки. Ее глаза широко распахнулись от услышанного, сказанного уже во весь голос. «Предателям дорога только в бездну». «Но это же ваше создание, ваши дети. Вы питаете их своей силой!» Оливия с ужасом представила, как может Создатель отказаться от своих творений, обладающих душами. «Я уже несколько недель не питаю их», взглянув черными провалами глаз, сказал дух. «Но почему?» Оливия задала вопрос, надеясь, что не поплатится за свое любопытство. Темная фигура подобралась и резко отвернулась к зеркалу, на котором мелькали полные отчаяния лица пустынных драконов, ответив: «Потому что они хотели отказаться от меня, сделать ловушку, скормить бездне, а сами присягнуть на верность снежному пламени». Последние слова он буквально выплюнул, а кулон на груди девушки нагрелся. Но почему до этого сапфировая слеза не подавала никаких знаков? И Оливия уже было думала, что сила волшебного пламени иссякла, но кулон вновь ожил и явно подавал ей знаки, вот только она никак не могла их понять. «Я видела бездну». Заметив, что дух замолчал, девушка попыталась разговорить его, подумав, что, возможно, именно это хочет от нее кулон. Но после вопроса он стал обжигающе горяч, и она подумала уже, что совершила ошибку, но на ее удивление пустынный дух ответил: «Да, это так. Я совершил ошибку несколько лет назад, и так мироздание опять гонит меня и мой народ с места. Только в этот раз мои дети не захотели перебираться в другой край пустынных земель и заново строить быт. Они решили меня предать». Дух взревел в ярости, махнул рукой, и картинка в зеркале сменилась. Теперь на ней подземный король Вулус что-то горячо обсуждал с предводителем гномов Мириком, держа наготове меч и косясь куда-то в сторону. Возможно, они ожидали нападения с минуты на минуту. «Это все он!» — зло шипел дух. «Не только мироздание не простило мне ошибку, но и тот, кому я доверил управлять моими созданиями. Он втихую взрастил в них семя сомнения, и они решили отречься от меня. А вы узнали, я в каждом клочке земли, в каждом камне. Как я могу не знать что-то в своих владениях?» — гордо ответил дух, вновь упиваясь все новыми и новыми поражениями пустынных. А Оливия отводила глаза, стараясь не смотреть на страшные картины, ведь там, подстроенные легкой рукой духа, трое пустынных оказывались против 10 снежных и огненных, заранее проигрышный расклад. Клон стал обжигать кожу так, что Оливии пришлось за веревку немного приподнять его над кожей. На месте, где лежал кулон, теперь алел красный круг, и девушка бросила настороженный взгляд на темную фигуру, как бы он ни заметил частичку волшебного огня снежной долины в кулоне. Но дух впитывал свою силу обратно, становясь все больше и больше, не замечая ничего вокруг. Оливия начала беспокоиться, а не станет ли он и правда таким всесильным, получив силу своих созданий назад, что действительно сможет поработить и снежных, и огненных. Переборов возникший страх, Оливия задала еще один, не дававший ей покоя вопрос. «Ар-Ракаэль?» Она не видела на тех сценах, что демонстрировал дух своего мужа, да и Маркеля, к слову сказать, тоже видно не было. Ведь девушка хорошо помнила, что они остались одни в том туннеле. Ракаэль бы не стал отсиживаться в стороне от битвы, в этом Оливия была уверена на все 100%. Пустынный дух сменил картинку, и она увидела, как чумазый Ракаэль вылезает из какого-то лаза, а следом за ним наружу выползает и Маркель. «Выбрались? Молодцы! Не зря я остановил свой выбор на них!» Похвалил, как своих детей, дух, и девушке стало не по себе. «Выбор?» — чувствуя мороз на кончиках пальцев, спросила девушка. «Мне же нужен новый король!» Черные бездны глаз мелькнули перед глазами девушки, но не задержали свой взгляд надолго. У духа было куда более увлекательное занятие — наблюдать за происходящим в тоннелях и получать силу. «А я?» — отбросив в сторону мысли о том, каким образом дух собирался выбирать из двух претендентов короля, Оливия поинтересовалась и об уготованной ей роли. «Королю нужны наследники достойных кровей». Если бы у духа были брови, он неизменно бы их надменно вздернул, говоря свою речь. «У меня будет самый лучший материал. Сильнейшие воины пришли сюда даже раньше, чем я планировал. Это вы убили Бриджит?» Вопрос вылетел сам собой, а кулон стал обжигать даже пальцы, которые держали веревку. «Создатель, да что он хочет от девушки?» «Я?» — спокойно ответил тот. Пустынные никак не могли отчаяться на следующий ход, который был так необходим. Мне надо было приманить снежных в подземное царство, а вышло в итоге в 100 раз лучше. С вами еще и огненные пришли. Лорд на лорде. С такой кровью мы создадим целый подземный мир, подальше от бездны». Оливия слушала и не могла поверить, что все это может и правда осуществиться. Но ведь удавалось же духу шаг за шагом реализовывать свои планы, и результаты были налицо. Они все здесь, в ловушке, и пустынных с каждой минутой становится все меньше и меньше. «Снежное пламя, что же мне делать?» Ее мысленный клик наконец получил отклик. И в сознании девушки пробилась четкая картинка. Но перед тем, как осуществить задуманное, Оливия не могла не узнать. А за что бездна пришла за подземным царством? За то, что я отобрал 20 лет назад у Вулуса ребенка и оставил его на пустынной земле под палящими лучами. Но почему? Потому что Вулус в ней души не чаял. И это сразу стало его слабым местом, а я не люблю слабых правителей. Горячо ответил дух, убежденный в своей правоте. А после я уже ни секунды не сомневаясь сделала то, что так ясно видела в сознании. надела кулон на шею пустынному духу, и он завопил так, что стали сотрясаться стены. Не так Навир представлял себе сражение с пустынными драконами. Снежные и огненные драконы вошли в логово врага, где он был наиболее силен, и что увидели? Обессиленный народ? Разве такой пойдет войной на признанных лучших воинов, снежных драконов? Навир ничего не понимал. Когда пропали Ракаэль и Маркелио, он взял командование на себя и уже приготовился к нелегкому бою, но они щелкали пустынных, словно семечки. У тех были слишком маленькие группы нападения, которые снежный и огненный громили в пух и прах. Да что же это такое? Это же не битва, а смех. Один раз только мужчине попался достойный противник, но и он не выстоял против закаленного в боях снежного дракона. Все превратилось в какой-то театр абсурда. И воины стали переглядываться друг с другом, прекрасно понимая, что об их вторжении просто не может не знать пустынный дух. Тогда где же он? Почему не встает на защиту своего народа? И вот, когда снежные драконы прорвались на главную площадь подземного царства, и первым им навстречу вышел Вулус, держа меч наготове, Навир смог оценить усталый вид прежде полного сил короля пустынных. «Это же будет избиением младенца», — подумал он про себя, но приготовился вступить в бой. И как только их клинки сошлись в воздухе, по туннелям разнесся такой душераздирающий вой, что все драконы, что пустынные, что снежные, что огненные, попадали на землю, закрывая уши, не в силах слышать этот жуткий звук. А Оливия спокойно смотрела, как бездна вырвалась из-под земли и проглотила пустынного духа. Почему-то девушка была уверена, что она не тронет ее, ей не стоит опасаться. Когда земля под ногами вновь стала прежней, Оливия не могла поверить своим глазам. Она думала, что бездна умеет только забирать, но оказывается, как дитя мироздания, она таила в себе много секретов. Но больше оставаться здесь и смотреть, как сантиметр за сантиметром синие лучи вновь пробиваются сквозь землю и камень, она не стала. Оливия устремилась к выходу, втайне радуясь, что кулон исчез вместе с пустынным духом. Уж слишком было велико вмешательство в мысли девушки, и она была рада избавиться от навязанных поступков и желаний. Оливия любила быть собой, и сейчас все ее существо стремилось лишь к одному — побыстрее найти Ракаэля. Ракаэль стремился к Оливии всем телом, всей душой. После того, как он чуть ли не носом рыл землю, ему все было нипочем. Отправить к Создателю пару пустынных на своем пути проще простого. Чудом отыскать выход из паутины земляного лабиринта, да как вздохнуть и выдохнуть. Сейчас его вело не чутье, что-то другое. Сейчас ему был ведом только один страх — за жизнь Оливии. Только одна мысль, что она может быть ранена, сбивала его с ног, заставляла ускоряться в своих поисках. Внутри зрела уверенность — он ее найдет. Ракель никогда не понимал глупцов, теряющих голову из-за женщины. До этого дня, когда тревога кислотой съедала его душу, когда только внутренняя уверенность, что его Лив жива, спасала от безумия. Только тогда он понял, каково это — ценить жизнь человека не только выше своей, но и выше жизней сотен воинов, веривших в него, обнаживших мечи под его началом. Он недостоин их, распустил всю миссию в пасть горгульям. На него надеялись не только его ребята, но и его лорд, а он с легкостью бросил все, как только увидел Лив в подземелье. Шаг переходил в бег, и Ракаэль притормаживал лишь на распутьях, смерчем проносясь по земляным лабиринтам пустынных драконов. Казалось, что остановить его может только божественное вмешательство, но когда он выбежал на площадь, где в бою готовы были сойтись драконы, его, как и всех остальных драконов, чуть оглушило и сбилась с ног звуковая волна. Вот только пустынных она буквально выжигала изнутри. Они катались по земле, раздирали руками одежду на груди и жалобно скулили. Снежный и Огненный быстро пришли в себя и с непониманием смотрели на своих врагов, с которыми собирались сражаться еще минуту назад. Король Волус первым оправился от произошедшего и встал на ноги, тяжело опираясь на меч. Он словно постарел лет на 20, но все равно смог взять себя в руки и поддержать свой народ. «Наш дух — это наша сила, но и с его уходом у нас осталось многое», — хриплым голосом выкрикивал он, даже не принимая во внимание, что встал к своим противникам спиной. Ракель усмехнулся и тут же одернул себя за неуместность проскользнувшей эмоции. Кодекс воина в Химерину пасть. Даже пустынные драконы знали, что снежные никогда бесчестно не нападут со спины. Но речь правителя теперь не вдохновляла растерянный и испуганный народ. Ракаэль видел, как один за другим мужчины пытались обернуться и чуть ли не на стенку лезли от осознания того, что они больше никогда не смогут летать. Снежный дракон подметил все детали и сделал единственный правильный вывод. Пустынный дух покинул их мир, забрав всю свою магию из их тел. И как тело любого дракона, без магии оно становилось уязвимей и недолговечней. Пустынные драконы с потерей магии стали обычными людьми со всеми человеческими слабостями. Он уже видел такое сотню лет назад, но тогда ушел из жизни хранитель водных племен, и их было в разы меньше, чем пустынных. Кто же смог уничтожить духа? В том, что он не сам решил уйти на покой, Ракаэль не сомневался. На таких даже меч не поднимется. Он подошел к Навиру и ребром ладони опустил лезвие вниз. Так, как будто очнулся ото сна и с возмущением и затаенной радостью уставился на мужчину. «Какого? Рок! Где тебя носило?» Навир встрепенулся, но, пробежавшись глазами по его внешнему виду и заглянув в глаза, без слов все понял. Разговоры надо было оставить на потом. На лицах магически обессиленных драконов Ракаэль наблюдал такие разные эмоции — отчаяние, досаду, желание жить и покончить с собой. Если в их мимике и проскальзывала агрессия, то только на свою жизнь и судьбу. Он шел прямо сквозь толпу пустынных, давая знаки оцепить площадь своим людям, а сам всем существом стремился вперед, туда, где должна была быть его жена. «Мне надо найти Лив», — обернувшись к идущему за ним другу, сказал Ракаэль, забавляясь над тем, как вытягивается от удивления лицо Навира. «Да, верно. Он тоже подумать не мог, что увидит ее здесь, пока сам не убедился в обратном. Действуй по инструкции. Ты за главного, пока я не вернусь, и передай Вулусу, когда он закончит свою пламенную речь, что я хочу с ним поговорить. Оцепление? Все по инструкции», — еще раз повторил Ракаэль. Теперь ничто не могло помешать ему найти ее. Площадь подземного царства была наполнена какофонией звуков. Пустынные в отчаянии хватались за голову. Женщины метались в истерике, а дети плакали. Но Оливия не испытывала сожаления к этому народу. Поплачет, поорет да успокоится. Наладят быт и смогут жить дальше. Вот что главное — жизнь. А то, что без магии, да и в роли обычного человека, она считала это маленькой платой за содеянное. После разговора с пустынным духом она могла понять горе Волуса, но не могла оправдать его поступки. Ведь он собирался поступить так же жестоко со снежными, как и пустынный дух с его ребенком, и он вряд ли бы пощадил ее народ, если бы у него выдалась возможность уничтожить их всех. Краем глаза она заметила предводителя малого народа Мирика, который с необъяснимой для гнома грацией уносил ноги с места, объятого горечью и безумием. В его глазах полыхала злость, и девушка вспомнила, в чем Вулус обвинял снежных, в том самом взрыве и разорении гномьей сокровищницы. Оливия не успела его перехватить, он словно испарился в воздухе, и девушка с досадой закусила губу. Перед глазами встало воспоминание, где на сотнях полок пугали своим драгоценным взором каменные драконы. И пришла к выводу, что сокровище было тут, в подземном царстве, но гном-то об этом не знал. Мирика нигде не было видно, и девушка забралась на помост, чтобы иметь лучший обзор и заметить хотя бы направление, в котором стоит искать гнома. Но толпа кипела в эмоциях, постоянно двигалась, и маленькому ростом Мирику ничего не стоило потеряться в ней. И тут, как удар под дых, его глаза. Она бы не спутала их ни с одними на свете, не смогла бы сказать, что драгоценные камни были бы дороже. От изумрудов никогда не дождешься внутреннего света, они могут только отражать. Словно закованные в кандалы по рукам и ногам, Оливия не могла сдвинуться с места. Он жив, он цел, бились в ее сознании мысли, но тело будто парализовало. Ракаэль рассекал толпу, словно огромный кит в воду, и не мог оторвать от нее глаз. Его магнит с противоположным полюсом, его солнце вселенной, его жизнь. Да встань сейчас кто-нибудь на его пути, разорвал бы голыми руками. Ведь его лиф была измотана до предела и слегка покачивалась на месте, и только то, что на ней не было ни капли крови, позволяло ему сохранить достоинство и идти, а не бежать к ней. Вокруг все были заняты лишь своими проблемами, и им не было никакого дела до того, насколько быстро взобрался на постамент снежный дракон и как бессовестно страстно целовал девушку на площади в пустынном царстве. Не было дела до того, как мужчина ощупывал каждый сантиметр тела, боясь, что с губ девушки сорвется болезненный стон, говорящий о том, что она пострадала. Не было дела до того, что девушка поступила так, как никогда не должна была поступать дочка лорда на публике, обвела талию мужчины ногами и с упоением целовалась, урывками жадно ловя воздух и торжествуя над еле слышным стоном мужчины. Впрочем, так же, как им, не было дела до огненного дракона, сгорающего в огне собственной ярости. Маркель горел и сгорал, оживал вновь, чтобы снова сгореть. Вырвать чужие руки, скосить голову с плеч, снять заживо шкуру — все это он проделывал сейчас в своей голове тысячу раз, все больше и больше распаляясь. Он чуть не слетел с катушек и поймал себя на том, что уже начал перевоплощаться. Сейчас он либо убьет Ракаэля, либо улетит, чтобы остыть. Он бы с удовольствием сделал бы первое, но боялся в горячке задеть Оливию. О том, что она не одобрила бы такое, он даже не думал, какой там. Когда мозг потоплен ревностью, сердце болью, а в крови кипит злость. Вырвать из его лап и унести далеко-далеко. Но дракона не запрешь в клетке. Даже птицы мрут от тоски, а девушки-драконицы в неволе и подавно. Тут надо быть умнее, хитрее и изворотливей. Но сейчас Маркель был не такой. Поэтому, расталкивая тела, не замечая личностей, он бежал к выходу. Раньше главный вход всегда закрывал камень, опускающийся вниз, а возле него стояли стражи. Сейчас же там зияла дыра, в которую было видно голубое небо. Огненные крылья раскрылись, и яростные взмахи рассекли воздух, поднимая дракона ввысь. Маркель был бы рад остыть, кувыркаясь в снежной лавине в родной долине союзников, но в пустынных землях даже вода была роскошью, не то что снег. Алая стрела еще долго разрезала небо, пока чешуйки не стали плавиться на солнце. И только тогда он нашел тень от огромного валуна и спрятался в освежающей прохладе. Маркелю нужно было остыть не только физически, но и морально.